Глава 43. А ты поверь мне, Кер. Салдер. «Папа так обрадуется, когда увидит тебя», — шепнула Осирия, стоя возле дома своих родителей, в котором я был последний раз чуть больше 22 лет назад. «Он прям так обрадуется тебе», — фыркнул Рахтар. «Смотри, как бы от радости голову не оторвал». «Салдер, ты же понимаешь, что на добродушный прием Кериана рассчитывать не стоит?» — спросил мой ящер. Естественно, я прекрасно это понимал, но показывать своего волнения не собирался. «Ничего он мне не сделает. Главное, чтобы не ляпнул про мои чувства к Алисе, иначе я сам ему зубы пересчитаю». «Вы правильно поняли. О Сире рассказать я так ничего и не успел. Планировал прошедшим вечером, но моя истинная словно с цепи сорвалась, доводя до безумия своими ласками и обжигающими поцелуями. Она не внимала моим молитвам остановиться, затыкая мне рот поцелуем и нагло толкая на диван, чтобы устроиться сверху. Только богам было известно, как смог удержать себя в рамках дозволенного. Я хотел ее. Кровь кипела в венах, вытесняя все мысли и подготовленную речь, о которой я размышлял на протяжении целого дня. Осирия заставила забыть о словах. Она требовала действий, которые я незамедлительно дал. Девушка стонала в моих объятиях, прижималась обнаженным телом и выгибалась, словно кошка, на прикосновение моего языка. Она была бесподобна, такая страстная, чувственная, моя. Уже не мог дождаться, когда пройдет этот чертов ужин, и я смогу взять ее так, как раз за разом брал в своих мыслях. Клыки чудовищно зудели, требуя оставить метку на девичьем теле. И я понимал, что еще одну такую ночь пережить просто не смогу. Эти 2 дня стали для меня как хождение по лезвию ножа. Я балансировал на грани, удерживая себя от падения в пропасть, после которой стройные ноги окажутся на моих бедрах, а я резким толчком подамся вперед, получая то, что никак не выходило у меня из головы. «О, а вот и папа!» — обрадовалась Осирия. «Папа!» — она кинулась к Кериану и повисла на его шее, чмокая в щеку. Пристально наблюдал за происходящим, испытывая непонятное чувство. Не ревность, нет. Скорее, недовольство, что она прикасается к другому мужчине, и плевать, что это ее родной отец. «Салдер!» — взгляд моего лучшего друга смотрел в упор. «Те, кто не знал Кера так хорошо, как я, не смогли бы понять по нему, как ему сейчас тяжело, и как он борется с собой, чтобы не начистить мне морду». Внешне Кериан выглядел спокойным, но его рука в кармане брюк была сжата в кулак. Это сразу бросалось мне в глаза по вздутым венам на запястье. «Кериан!» — кивнул в ответ, не собираясь сдавать свои позиции и отводить взгляд в сторону. «Не дождется. Пусть думает, что хочет. Это моя пара, и никто у меня забрать ее не сможет». «Милая, иди в дом». Кер послал дочери самую добродушную улыбку и нежно потрепал ее по волосам. «Там мама и Дионика пир на весь мир устраивают. Им помощь нужна, скорее всего». Осирия подозрительно посмотрела на нас, стоящих друг напротив друга, и не сводящих друг с друга пристального взгляда, и медленно кивнув, направилась в сторону дома. «Приди ты на неделю раньше, то я был бы рад тебе до безумия», — произнес он, неотрывно смотря в мои глаза и чуть прищуриваясь. «От моей дочери пахнет тобой». «От нее и должно пахнуть мной, Кериан. Осирия моя истинная, и мне плевать, какие мысли у тебя сейчас в голове. Я не буду перед тобой оправдываться, не мальчишка уже». Слуха коснулся разъяренный скрип зубов друга, который чуть подался вперед, но все же остался на прежнем месте. «Осирия — копия своей матери», — произнес он, отслеживая мою реакцию на свои слова. «И я ни на минуту не усомнился в том, что именно эта мысль тебя терзает больше всего. Видимо, не стоило держать себя в узде, а явиться на этот ужин с метками истинности, чтобы твоя душенька была спокойна». Предостерегающий рык прокатился по двору, распугивая сидящих на ветках птиц. Кериан убивал глазами, и мне бы хоть как-то сгладить ситуацию, пойти на примирение, но я не хотел. Не желал этого. Хватит, я ничего не сделал. Даже не пошел дальше прикосновений. Сия до сих пор девственна, так что пусть рычит на кого-то другого. «Я прошу у тебя руки, Сии!» произнес спокойно, получая яростную волну в ответ на эмоциональном уровне, которая едва не сбила меня с ног. Со стороны смотрелось, что мы просто ведем беседу, но на самом деле вокруг нас сверкали молнии, грохотал гром. Я чувствовал, как Кер желает моей крови, ведь я покусился на его принцессу, но отступать точно не собирался. Если надо, то и в драку вступлю, раз ему так сильно хочется крови. «А если я скажу нет?» — рыкнул Кер, и примерно такого ответа от него я ожидал. «Я пришел сюда только потому, чтобы выказать уважение родителям своей истинной, Кериан. Это чисто формальность. Даже твое «нет» ничего уже не изменит. Сегодня ночью на ее шее будет стоять моя метка». Кериан зарычал, рванул в мою сторону, но тут его ноги оплели непонятно откуда взявшиеся корни, не давая шагнуть дальше. «Алиса!» — взревел он. «Значит так...» Лиса показалась из-за пышного кустарника тигровых роз. «В своем доме я не потерплю мордобоя, ясно тебе? Сейчас прибудет король с принцем». Быстро взял себя в руки. «Дочь нашла своего истинного, половину своей души. И слава богам, что это тот, кого ты знаешь еще с пеленок, а не какой-то отшибленный на всю голову». «Где гарантии, что он ее истинный?» — дернулся в путах Кериан. «То есть на слово ты мне не веришь?» — горько усмехнулся я. «И когда же я успел потерять твое доверие?» Кериан выпустил из носа струйку дыма и, пару раз вздохнув, смог взять себя в руки. «Я надеюсь всем сердцем, что это именно так», — произнес он, поворачивая ко мне голову. «Но надоедливые мысли сбивают с толку. А ты не обращай на них внимания. Поверь мне, своему единственному другу, Кер».